Это мой бывший товарищ по ссылке. Таким образом, выясняется, Шапошников, который тянул свой срок в оренбургских линейных батальонах вместе с Плещеевым, обретается ныне в Москве, в типографии Каткова. Что же это значит? Живет ли он просто при типографии или работает в ней, печатая, например, книжки «Русского вестника»? Именно в этом журнале Достоевский хотел бы впервые после Сибири опубликовать свою новую повесть, о чем как раз в это время ведет деятельные переговоры с издателем. Так где и что Шапошников? В одном забытом мемуарном источнике мы неожиданно наткнулись на более или менее внятный ответ. Автор набросков из прошлого, князь Оболенский, упоминает о Шапошникове. Он говорит, что последний попался в историю как кур вощи. В его лавку заглядывал Петрашевский поболтать с покупавшими папиросы студентами. На допросах Шапошников сам на себя наболтал, что был близок с Петрашевским, что Петрашевский первеющий человек, за что якобы и пострадал. По возвращении из ссылки, говорит Оболенский, Шапошников, оставшись без дела и состояния, поступил к Каткову в типографию наборщиком, что, добавим, при его тяготении к прекрасному и высокому было поступком вполне уместным. Помощник Каткова по его изданиям Леонтьев задался мыслью склонить московского генерал-губернатора к тому, чтобы он принял участие в судьбе страдальца. Хозяин Москвы приказал Шапошникову явиться лично и вопросил его, за что тот подвергся политической каре. «Зато», — честно отвечал новоявленный типограф, «что желал в Российской империи выдворить республиканское правление». Граф был сильно разгневан. Выяснилось, однако, что в арестантских ротах, где пребывал молодой торговец с табаком, Шапошникову велено было официально так отвечать. Не Плещеев ли часом составил Шапошникову протекцию у Каткова? И еще, не доводилось ли бывшему продавцу табака набирать для русского вестника романы Достоевского, в частности, «Бесы»? Достоевский будет подолгу останавливаться в Москве, где его бывших подельников раз-два и обчелся. Со второй половины 60-х он постоянный автор «Русского вестника». Работает ли по-прежнему Шапошников в типографии Каткова? И если да, то у двух в высшей степени разных, но связанных общей судьбой людей найдутся темы для разговоров. Но если даже автор «Бесов» и Шапошников лично не знали друг друга, и единственное место их встречи – Семеновский плац, это в сущности ничего не меняет. Любой прототип у Достоевского – лишь музыкальная тема, вписанная в полифоническую структуру романного текста и обладающая бесконечным количеством связей. Автору не обязательно ведать подробностей. Ему достаточно намека, зерна, чтобы вырастить собственный плод. Большинство материалов из дел Катенева, Шапошникова и Толстого не сохранилось. Но то, что до нас дошло, это своего рода поэма. Самым удачливым из троих оказался Толстов. «И ныне я был бы подлец». Кара, грозившая Толстову, была во всяком случае не меньше той, какая постигла Шапошникова и Достоевского. Но в отличие от последних, ему удалось спастись. Что инкриминировалось Толстову? В основном болтовня. Он перевелся из Московского университета, где не мог сдать переводные экзамены, и остался на второй год в университет Петербургский. Причем там эта история, кажется, повторилась. Как доносит агент Наумов, Толстов осуждает действия правительства и порицает царя. Он распространяет ложные слухи о бунте в Москве. На этом мы еще остановимся ниже. Но, будучи призван по этому поводу в третье отделение к Дубельту, с успехом отпирается от обвинений. Он говорит заподозренному им агенту Наумову, заподозренному не в том, что он агент, об этом Толстов не догадывается, а в неосторожном доносе.